Глава 5. Совместная молитва. 24-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. В Ночь Глаза все три луны Кринна, представляющие трех богов магии, выстраивались на одной линии, образуя в небесах огромный немигающий глаз и даруя наивысшую силу всем магам Ансалона. Но в эту ночь луны не взошли. Свет Солинарии не залил серебром гладь озер. Не вспыхнул в небесах алый пожар в Унитари. Черное сияние Нутари, видимое лишь посвященным, теперь стало недоступно для всех. Глаз закрылся. Луны исчезли, а вместе с ними исчезла и магия. По всему континенту команды убийц королевы Такхизис выдвинулись для уничтожения беспомощных магов. Отряды драконидов, увешанных оружием, понеслись в город из храма Нераки. Один такой отряд заглянул в ветхую башню высшего волшебства. Никого там не найдя, убийцы просто подожгли ее. Второй отряд вломился в магазин магических принадлежностей Снегла, что в ряду магов. Но дракониды были сильно удивлены, потому как оказалось, что Снегл впервые в жизни покинул магазин и скрылся в неизвестном направлении. Сердитые и разочарованные, дракониды рылись на полках, вскрывали аккуратно помеченные коробки, выкидывали их содержимое на улицу и поджигали. Потом они перебили все бутыли и фляги и, забрав самое ценное, вернулись в храм. Еще две группы были посланы в разбитый щит и волос тролля. Заведение следовало случайно спалить дотла, а владельцев умертвить. Отряд, направляющийся в разбитый щит, возглавлял командир Слит, которому это задание было вовсе не по душе. Слит не дал бы и ломаного гроша за жизни всех магов вместе взятых. Ему было все равно, выпустят им кишки или перережут глотки. Но он симпатизировал таленту Орину, а еще больше он симпатизировал стальным монетам, которыми он ему платил. Слит обеспечивал поступление множества товаров, которые Талент продавал на черном рынке, и получал комиссионные с каждого клиента, делавшего покупку. С унынием Слит осознал, что скоро его доход уменьшится до обычного армейского жалования, которого он, к тому же, ни разу не видел в глаза. Теперь у него совершенно не оставалось причин находиться в Нераке. Из регулярной армии он дезертировал уже давно, задержавшись в городе лишь потому, что ему удавалось неплохо зарабатывать. Сивак мрачно топал по темной улице, ломая голову над тем, как бы выполнить приказ, одновременно уклонившись от его выполнения. В этот момент его догнал один из подчиненных. «Ну чего тебе?» — рявкнул Слит. «Командир, странные дела творятся», — пробасил Глук. «Если ты обнаружил, что Такхизис забыла дать тебе мозги, то это давно уже ни для кого не секрет». «Я о другом, командир», — произнес Глук. «Посмотри-ка на гостиницу. Там слишком тихо. Непонятно. Где же праздник? Где гуляние?» Слит остановился. «Чертовски хороший вопрос. Где гуляние? Где костры? Где толпы веселящихся людей? Где множество гуляк, которым хорошо заплатили за поджог гостиницы?» Слит видел огни в окнах разбитого щита, но не было слышно ни смеха, ни песен, ни пьяного кутежа. Разбитый щит был тих, как могила. «Командир, что нам делать?» — спросил Глук. «Все за мной!» Командир перешел через улицу. Его отряд следовал поодаль. Он приблизился к дверям, у которых на страже стоял здоровенный человек по имени Водоворот. Ранее Слиту уже приходилось обделывать с ним торговые дела. «Никаких ящериц!» — буркнул Водоворот, указывая на приколоченный к двери плакат. «Вход только для людей!» «Мы пришли от имени Темной Королевы», — сказал Слит. «О, но это другое дело!» — усмехнулся Водоворот и распахнул дверь. «Тогда заходите». «Обождите тут, парни», — приказал своему отряду Слит. Он зашел внутрь и застыл в удивлении. Разбитый щит был переполнен. Все столики были заняты, а те, кому не хватило места, плотной толпой стояли у стен. Большинство — солдаты, но было тут и множество темных жрецов, усаженных на почетные места. Среди них Слит узнал лучших клиентов и покупателей Талента. Видя, как Сивак оторопело замер, один из жрецов поднялся и затянул молитву. «Прости нас, темная королева!» — выкрикнул он, вздымая руки к потолку. «Просим тебя, верни обратно луны, которые ты забрала с небес! Услышь нашу просьбу!» Вслед за ним молитву подхватили солдаты и остальные жрецы. В это мгновение из толпы к Слиту пробился сам Талент Орин. «Что во имя бездны тут происходит?» — обратился к нему Слит. «Добро пожаловать, командир», — торжественно сказал Орин. «Добро пожаловать тебе и твоим воинам. Прошу, присоединяйтесь к нашей молитве Темной Королеве». Слит фыркнул и прищелкнул длинным языком. «Прекращай балаган, Талент!» — рыкнул он. «Так Хизис забрала с небес все луны», — громко и почтительно сказал Талент. «И мы собрались тут, чтобы вымолить прощение». Он понизил голос. «Мы все собрались, если ты понимаешь, о чем я». Слит огляделся и заметил старика Снегла, необычайно сердитого и насупленного. Он был накрепко привязан к стулу, а рядом на полу широко улыбалась Кендерша. Неподалеку сидел Люд, свешиваясь обширной задней частью с табурета. У его ног дремали собаки. «Вас предупредили», — внезапно понял Слит. «Присоединяйтесь к нашей молитве», — возопил Талент. Он приник к плечу Слита и тихо прошептал. «Думаю, будет честным предупредить тебя, друг мой, что все эти набожные люди, собравшиеся здесь, вооружены до зубов и превосходят твой отряд по меньшей мере втрое. Они могут сильно расстроиться, если ты не присоединишься к нашей молитве, но еще больше они расстроятся, если ты надумаешь поджечь нашу таверну». Слит видел, что за ним наблюдают внимательные глаза. Руки гостей сжимались на эфесах мечей или теребили священные медальоны. «Мне кажется, в волосатом тролле сегодня ночью тоже неистово молятся», — спросил Слит. «Ты абсолютно прав», — кивнул Талент. «Ты не сможешь избежать неприятностей, Талент», — покачал головой Сивак. «Ночной властелин будет в ярости, когда все узнает. Он самолично явится сюда, чтобы арестовать вас». «И обнаружит, что птички улетели», — хмыкнул Орин. «И я, и Водоворот, и Мэри, и Снегл». Потом его лицо приняло серьезное и даже озабоченное выражение. Пока вокруг гремела многоголосая молитва, он тихо спросил у Слита. «Ты не видел Иоланту?» «Ведьму? Нет, не видел». «Не знаю, что с ней. Она должна была прийти сюда». Слит внимательно посмотрел на друга. Сиваки не слишком хорошо разбирались в эмоциях людей, но командир мог поставить стальную монету против крысиного дерьма, что лицо Талента выражало горе. Драконидов женщин не существовало, и время от времени Слит весьма расстраивался по этому поводу. Но сейчас, видя боль и страдания Орина, Слит решил, что драконидам все же повезло. «С ней все будет в порядке», — бесстрастно пожал плечами Сивак. «Ведьма сама сумеет позаботиться о себе. Если тебя это утешит, могу сказать, что ее не было в квартире, когда мы поджигали дом». Видя, что новости не слишком развеселили Талента, Слит решил сменить тему. «И куда же ты намерен податься?» «В любое место, где силы света сражаются с темной королевой. Но нас будут преследовать, поэтому нам нужна фора». Орин вложил в руку Слита увесистый кошелек с остальными монетами. Драконид прикинул его вес и произвел быстрые вычисления. «Я слышал, в волосатом тролле сегодня угощают бесплатной гномьей водкой», — произнес Талент. Командир усмехнулся и показал кончик языка между клыками. «Мне кажется, я должен пойти и прекратить это». Он спрятал кошелек за пояс и вздохнул. «Как я понял, наше деловое партнерство подошло к концу». «Все когда-нибудь кончается, Слит», — спокойно сказал Орин. «Думаю, скоро здесь начнется неслабая заварушка», — любовно погладил кошелек Слит. «Значит, самое время окончательно покинуть ряды вооруженных сил и встретиться со старыми приятелями». «Надеюсь, тебе удастся построить тот городок, о котором ты так много говорил», — сказал Талент. «Тебе тоже удачи, Талент», — кивнул Слит. «Заниматься торговлей вместе с тобой было настоящим удовольствием». «Могу сказать то же самое. Удачи!» Человеческая рука пожала когтистую лапу. Слит отдал Таленту честь, а затем, по-военному повернувшись на пятках, вышел наружу. У дверей он встретился взглядом с Водоворотом и усмехнулся. Гигант в ответ только подмигнул. Солдаты Слита разочарованно загудели, когда услышали, что поджог гостиницы отменяется. Но зато они сразу повеселели, когда узнали про поход в волосатый тролль. «Есть информация, что там бесплатно раздают гномью водку», — гаркнул Слит. «Вы отправитесь туда и прекратите это безобразие». «А ты куда, командир?» — спросил Глук. «Я прибуду позже. Бери парней и двигай вперед. Встретимся на месте. И не вздумайте выпить все до моего прихода». Глук отдал ему честь и рванул с места. Следом побежали остальные солдаты. Слит остался стоять один посреди улицы, мрачно глядя на шпили храма, который, казалось, корчится в темноте. Сивак прощально помахал зданию и быстро пошел в противоположном направлении. «Удачи тебе, Такхизис!» — пробормотал он себе под нос. «У меня есть чувство, что скоро она тебе очень понадобится».